Глава 5. Май 506 год. Фрегат «Одиссей». Первый поход. В мае решили пойти в свой первый поход на «Одиссее». Команда по боевому слаживанию прошла, можно сказать, курс молодого бойца. Белов принял решение одеть всю команду в единообразный мундир. Как человек в другой жизни военный, он не терпел анархии, в том числе и в одежде. За пример он взял форму военных моряков своего времени. Матросы носят голландку. Легкая куртка без пуговиц одевается через голову. Форменный воротник, гюйс, синего цвета с белой полосой по периметру. Легкие шаровары, тельняшка, обувь, ботинки и сандалии. Кепка-бейсболка с козырьком для защиты лица от солнца. Причем женщины, как члены экипажа, должны носить такой же мундир. Кроме матросов, на корабле есть так называемый офицерский состав. Офицерский мундир включает шаровары, обувь, китель вместо голландки, тельняшка и кепка. Форменный в виде гюйса воротник не предусмотрен. Мундир понравился всем, а местные, родившиеся в этом мире, вообще были в восторге. Никто в этом мире из мореходов так не одевал всю команду. Людмила Рябова порядочно подтянула теорию картографии, благо таланты у подружки Степана имелись. Кроме этого, она начала неплохо лопотать на азиатском суржике. Профессор Резусов хорошо развернулся в новом университете, наладил на свой взгляд правильный учебный процесс и даже чуть-чуть сожалел, что не может отправиться в поход с Беловым. Церковь настаивала на исследовании мест по координатам из архива, по которым предполагалось найти древние склады резерва. Однако Степан хорошо помнил разговор в кабинете пилотов, когда Ил-86 летел над океаном. Ведь где-то приземлился Боинг 777, а там наверняка могли остаться в живых пассажиры, если только их не нашли пираты. Как успел убедиться сам Степан, на островах вполне можно выжить, даже не имея специальной подготовки. Море богато на морепродукты, а на островах полно плодовых деревьев, хоть и диких. Поэтому Белов для себя планировал поискать на островах переселенцев из 21 века. С другой стороны, поиск хранилищ обещал солидный приз в виде крупнокалиберных пулеметов. Такого оружия в северных морях не было ни у кого, кроме князя Дмитрия Уральского. А воды на востоке кишат пиратами. Восточное братство, чтобы их черти в аду полоскали. Церкви, естественно, хотелось, чтобы Одиссей как можно скорее вышел в море на поиск. Между Степаном и отцом Иваном произошел серьезный разговор. «Степан, вы приняли заказ. Церковь готова заплатить аванс», – начал говорить Иван. «Есть у меня неотложное дело, которое не терпит отлагательств. Иван, среди данных по координатам есть что-то на востоке?» – выдал свое пожелание Степан. «Два объекта. Но лучше начать с запада. Не только мы ищем такие хранилища. Разведка у Альпийских островов не дремлет. Они каким-то образом узнали о наших поисках». «Тут вы должны искать ответ, отец Иван. Где-то у вас течет», — предположил Белов. Священник задумался и ничего не ответил. Разговор свернулся. Но решение принято. Степан в первую очередь начинает поиск на восточной стороне Северных морей. По всей видимости, хранилища, которые требовалось проверить в восточной стороне Северных морей, до катастрофы принадлежали Дальневосточному военному округу. Для начала Одиссей прошел южнее острова Путаран, сразу сменив курс на северо-восток. Перед походом Степан поговорил с профессором Резусовым, который на картах отметил точки координат, которые экипаж фрегата должен проверить. Сейчас Одиссей шел на всех парусах в то место, где в прошлом времени находилась горная цепь хребет Черского. Фрегат временами развивал скорость до 21 узла, в чем помогал попутный ветер. Время весенних штормов уже закончилось. Если и встретят на пути шторм, то вполне ожидается не более 4-5 баллов, да и то кратковременно. Однако временами ветер ослабевал, поэтому средняя скорость судна выходила значительно меньше. Степан не стал останавливаться у мелких островов, чтобы снимать координаты мелких кусочков суши. Во второй половине мая они смогли рассмотреть в бинокль целую цепь островов разного размера. Что удивительно, Команде Белова за все время ни разу не встретился ни один корабль. Шкипер дал команду спустить паруса, и матросы сразу засуетились на палубе. Полезли по вантам к реям. Обуты матросы в некие шлепанцы, прочно закрепленные на лодыжках ног. Не жарко и в то же время удобно. Палуба покрыта дубовым настилом, как и фальшборт облицован материалом из дуба. По максимуму при постройке судна выполнили такую облицовку. Мало ли придется заходить в южные широты, чтобы избежать нагревания стальных частей корпуса. На одних стакселях приблизились к цепочке островов. Размеры разных островов отличаются друг от друга. С первого взгляда определили, что самый большой по площади не превысит 5-6 футбольных полей. Хотя осмотр только начинался, а всю полностью цепь сразу не осмотришь в бинокль. Фрегат имел 6 шлюпок, Степан решил задействовать все. Определил команды по 8 человек и отправил к островам. Сам сел в одну из шлюпок. Старшим на фрегате остался шкипер Березин. В одну из шлюпок спустилась Людмила, взяв себе в помощники Ваню и Гришу. Твердо решила воспользоваться моментом и сразу снимать данные по координатам. Мальчишки чуть ли не с визгом от восторга кинулись помогать молодой женщине. За один день с осмотром не управиться, поняли практически сразу. Некоторые острова оставались голыми скалами, но на них активно гнездовались птицы. Между двух островов имелся галечный берег, здесь поселилась достаточно большая колония морских котиков. «Если есть котики, значит большая белая акула и касатки поблизости», – подсказали бывалые мореходы. Пока Мила определяла координаты, матросы обходили остров. Степан, честно сказать, не надеялся вообще что-то найти. В книге он прочитал, что сейсмическим оружием спровоцировали катастрофу, да такую, что чертям тошно станет. Земные пласты почвы пришли в движение, океаны частично обмелели, самые глубокие места в частности, а иначе вода не могла заполнить почти всю землю. Горы рушились, а в тех местах, где ничего не было, наоборот, поднялись горные кряжи. Разве могли хранилища уцелеть? По мнению Степана, нет. Но был явный пример на острове Уральский. Белов привык любое дело доводить до логического финиша, поэтому решил проверить все. А там видно будет. Его больше волновала судьба людей с пассажирского Боинга. В первый день ничего не нашли. Но зато хорошо работала Мила с определением координат всех островов. Составляли лоции, описание моря и прибрежной полосы. Такие лоции очень полезны мореходам. Указали глубины проходов между островами. Людмиле в распоряжение Степан поставил 3 шлюпки, а остальные 3 использовали матросы, которые занимались осмотром островов. Судя по тем картам, что имелись, в том числе, которые дали церковники, таких описаний никто не делал, разве что остров Уральский. Монах Ефим только приветствовал такое отношение к работе. «Я обязательно подниму вопрос об увеличении вознаграждения», – пообещал Ефим. «Теперь Никифор Федорович всех так обучать будет», – улыбнулась Людмила на слова Ефима. «Ночи в это время года теплые. Выбрали остров с лесными массивами и ночевали на берегу, оставив на корабле вахтенных. А на следующий день работа продолжилась. С утра Мила внесла предложение. «Степа, давай я по координатам определю, какой тебе остров нужен. Вы там займетесь более тщательными поисками, а мы продолжим составлять лоции». «Милая, ты просто умница! Как-то я сам не сообразил!» – засмеялся Степан. Как только определились с нужным островом, Степан укомплектовал команду и начали тщательный осмотр местности. Как ни странно, но повезло. Правда, пришлось копать несколько шурфов, так как со временем появился верхний слой грунта. Скорее всего, землетрясения были, так что вход почти завалило камнями. Со временем произошло не только нанесение почвы, но и произошел рост деревьев и кустарников, но вход обнаружили. Настала очередь работать археологами. Вооружились лопатами и приступили к делу. Вход расчистили за 5 часов, потом ломали ворота. Тоже провозились почти 2 часа. Хранилище устроили прямо в скале. Степан поразился тем предкам, кто это придумал. Тем не менее попали внутрь. С первого взгляда Степан определил, что перед ним склады резерва 50-х или 60-х годов 20-го столетия. Он как-то бывал в таком. В основном здесь хранилось оружие времен Великой Отечественной войны. Пулеметы, о которых так мечтал Степан, имелись в количестве 20 штук, как выяснилось позже. По маркировке на ящиках почти ничего определить невозможно, поэтому пришлось вскрывать почти трухлявые ящики. Все-таки воздух в хранилище наверняка не попадал, да и влага тоже. Потому как здесь более-менее сохранилось все в рабочем состоянии. Разве что оружейная смазка затвердела до каменного состояния. В осмотре содержимого склада принимали участие те из команды, кто прибыл из 21 века, и Степан с Ефимом. На этом настоял Ефим. Сам Белов со станковыми пулеметами дел не имел. Доводилось стрелять из крупнокалиберных пулеметов, но более поздней разработки конца 20 века. Поэтому он надеялся, что в этом разберется Толя Вязов, который что-то понимал в артиллерии, в том числе и в зенитной. Когда вскрыли ящики с пулеметами, Толя отскреб смазку, стараясь прочитать маркировку на самом оружии. «Капитан, тут такое дело! Это ДШК-М. Поздняя разработка, 45-й или 46-й годы. У таких скорострельность дурная, патронов не напасешься. Я когда на сборах по переподготовке был, загнали нас в один из складов резерва. Вот там я и познакомился с такой машинкой. Использовали эти пулеметы при установке на танках. Ну и как зенитное оружие неплохо работает. Дальность на 3,5 километра. Толик порылся в ящике и достал истлевшую кожаную сумку. Открыл ее и извлек прицел. Ого, и прицел в наличии есть. Для местных реалий грозное оружие. Такой кораблик, как наш фрегат, можно на щепки разобрать, заявил Вязов, протирая тряпкой прицел. Сколько нам потребуется штук, чтобы уверенно бороздить местные воды, не вздрагивая при виде пиратских парусов? Спросил Степан. Парочки достаточно будет. Но хочу предупредить. Стволы у этой игрушки несъемные. Если сможешь штук 5-6 замылить, будет запас. Расстреляем ствол, остальное можно на запчасти пускать. С чисткой намучаемся, точно тебе говорю. Нужно машинное масло всегда в запасе иметь. Хотя та смесь, что используется для силовых агрегатов кораблей, должна подойти. Эти пулеметы вполне можно на сошки ставить. Знавал я таких умельцев. Тогда можно будет и острова штурмом брать, уверенно заявил Вязов. Я в монастыре, когда просил такое оружие, получил объяснение. В мастерских князя стволы меняют. Новодел, конечно, но факт такой присутствует. Значит, сможем заказать. И патроны они сами делают. Вроде как бездымный порох производят, но точно не знаю. А на дымном порохе прицельная дальность намного меньше будет. Пуля у княжьих патронов не в медной оболочке, а с медными кольцами. Сама пуля свинцовая. Кстати, один из видов товара, который хорошо покупают на Уральском, это свинец, поделился Белов информацией. А что здесь еще есть? Все осмотрели? Заинтересовался Вязов. Патроны в основном. Винтовки, Мосинки и Светки. Есть ПСС, но сколько, не знаю. Сомневаюсь, что нам разрешат пистолеты-пулеметы Судаева взять. «Ефим, — говорит, — они под запретом, но поговорю обязательно», — ответил Степан. «Светки — это СВТ? Вроде автоматическая винтовка Токарева времен войны», — переспросил Вязов. «Она самая. Неплохой ствол, но ухода требует тщательного. Вроде еще ТТ есть, если я не ошибаюсь. Склад не полностью сохранился, большую часть как корова языком слизнула». «Степан, бог с ними, с этими автоматами Судаева. Они, конечно, в ближнем бою хороши. Но у Светки штык есть, так что можно и саблями не вооружаться. Насколько я понимаю, здесь патроны не дешевое удовольствие. Бери автоматические винтовки и не прогадаешь, точно тебе говорю», – посоветовал Вязов. Все оружие, что нашли в уцелевшем складе, погрузили на борт фрегата. У Степана состоялся разговор с Ефимом в капитанской каюте. «Степан, нам надо вернуться на Уральский, а тебе побеседовать со своими людьми, чтобы язык не распускали», – начал разговор представитель спецслужбы церкви. «Не хочешь, чтобы князь узнал о находке?» – заинтересовался Степан. «И это тоже. Сколько оружия хочешь получить?» – думал, – сменил тему Ефим. «Я бы взял 6 штук крупнокалиберных пулеметов. Патронов к ним 200 тысяч, не меньше. винтовки Токарева, сотню с запасом патронов на каждую винтовку по 1000. И еще, автоматы позволишь взять? Много не попрошу. Больше 20 не позволю, но даю согласие на 100 пистолетов ТТ и по 500 патронов к ним», — твердо заявил Ефим, отсекая все попытки для торга. Степан кивнул головой. Его, в принципе, устраивала такая сделка. Плюсом что-то заплатят за находку. А с людьми он поговорит обязательно. Тот, кто хочет быть в его команде, должен уметь держать язык за зубами. Автоматы придется припрятать до лучших времен. А заодно прикупить патронов местного производства. Стрельбы лучше проводить с патронами, которые уже выпускают в этом мире. Цепь островов не имела названия на карте, поэтому Мила указала «Острова Черского». Ей требовалось еще дня 3-4, чтобы закончить свою работу, о чем она сообщила Степану. Он не стал возражать, давая возможность своей подруге закончить работу. Тем временем у капитана Одиссея появилось свободное время. Вместе с Березиным Белов засел над картами. По ноутбуку Сергея они определили, что следующие координаты склада резерва находятся в районе Камчатки. На картах этого мира не было обозначено никаких островов. Оно и понятно. Наверняка исследования не проводили. Может и есть у какого-либо капитана пометка в собственной карте. Возможно, в те места ходят китобои, но с властями они знаниями наверняка не делятся. Серега, есть мысли на этот счет? Идти до места, которое следует проверить поближе? Степа, нам надо пройти туда и убедиться. Вполне допускаю, что на Камчатке мог быть гарнизон и склады резерва. Но остается еще один вопрос. Ты говорил про Боинг. С этим что делать будем? Решать тебе. Я просматривал карты, где мог совершить посадку Боинг. Когда велась связь, они уже пролетели то место, куда мы сели. Там места достаточно оживленные. Рыбаки и торговые караваны постоянно там проходят. Времени прошло уже немало. Если остались живы, их могли пираты обнаружить. Тогда 100% рабство. До острова Путаран они не должны долететь. Не хватило бы керосина. А потому их нужно искать где-то здесь. И Белов ткнул в пустующее место карты, которое разложено на столе. Березин стал прикидывать расстояние от острова Подкова до того места, куда ткнул пальцем Белов. «Примерно дней 5 пути, может больше. Предложение такое. Давай проверим те места, где Камчатка была, а потом вернемся сюда», – высказался Березин. Степан с ним согласился. Как только Мила закончила свою работу, они взяли курс на восток. Брат Ефим сидел в своей каюте, ему предоставил Белов одну из пассажирских кают, и размышлял. Этот пришелец из прошлого оказался везунчиком. Ефим не надеялся найти наследство предков, но повезло. Ему требовалось сообщить на Уральский о своей находке, но поблизости не было точек с ретрансляторами связи, а капитан Белов наотрез отказался немедленно возвращаться. За время плавания Ефим составил свое видение об этом капитане. Своеволен. Будет делать только то, что посчитает целесообразным. Взять под полный контроль Белова не получится. Ефим в этом даже не сомневался. Придется строить отношения сотрудничества. По сути, их поход уже оправдался. Все затраты, что понесла церковь, уже возмещены. Только продажа останков самолета принесет епархии не меньше 50% прибыли, а князь Дмитрий не откажется от такой покупки. Делать нечего. Придется подстроиться под обстоятельства. Если найдут еще один самолет с пришельцами, Ефим наверняка получит новое назначение, как и новый сан церковной иерархии. Он улыбнулся и решил, что, пожалуй, Белов прав. Стоит полностью проверить и координаты наследства предков, и место, куда мог упасть самолет. Май, 506 год, том Арл. Борис Химчин. За прошедшее время Борис здорово поднялся в иерархии пиратов. Теперь его называли Босс Хим и никак иначе. Пит Кривой не отдал ему трофейный фрегат, но уступил флейт. А как уже успел понять Борис, флейт – корабль вполне годный, с хорошей скоростью хода, вместительные трюмы. За это время Босс Хим избавился от неугодных в своей команде. А вот Рустам остался и сейчас выполнял роль боцмана в экипаже. Друзья Бориса присматривают за ним, если что, уберут быстро и без мучений. Пару раз Борис сходил в одиночный поход, оба удачные. Привез товаров и рабов, при этом не потерял ни одного человека. На острове Том-Арл о нем пошла слава удачливого капитана, а это играет большую роль в пиратской среде. К Борису все чаще стали приходить пираты с просьбой взять их в команду. Пришло время выбора, а значит, в экипаже Босс Хима будут лучшие. В той жизни, в 21 веке, он не успел короноваться, как вор в законе. Теперь это упущение можно восполнить здесь. Однако Борис продолжал налаживать связи не только в пиратской среде, но и в среде купцов, которые необходимы как воздух. Как ни крути, а товары следует продавать. Участвуя в пиратских походах, Борис пришел к выводу, что следует обзавестись двумя или тремя кораблями, тогда можно брать более жирные куски в грабеже на море. И Борис поставил перед собой такую цель. На самом острове Борис поговорил с влиятельными людьми и продвинул патент купца для бывшего депутата Владимира Нестерова. Сделав его купцом, теперь он не сдает товары за полцены. Нестеров продает их с наценкой. Кроме лавки, открыли бордель. Борис в доле с Нестеровым. Ну, как в доле? Львиная часть прибыли отходит Борису, а Нестеров доволен. Теперь ему не приходится прыгать по палубе в поте лица. А у босса Хима на Вовчика Нестерова большие планы. Постепенно сделает его купцом с кораблем. И будет Нестеров ходить на другие острова и собирать информацию. Наивности местного населения Борис удивляется и нагло пользуется этим. От воспоминаний Бориса отвлек его ближник, Саня Штык, из братков, что в этот мир попали вместе с ним. «Хим, ну что, еще по одной и к бабам?» «Уж больно мне понравилась одна пленница из последних. Один в один японка, миниатюрная, как фарфоровая статуэтка». Наливая в бокалы вина, Саня облизнулся. У Сашки Штыка была давняя страсть к маленьким и фигуристым женщинам. Хотя сам он, как бык здоровый, 1,90 м и широкоплеч. Борис тряхнул головой, отгоняя мысли о прошедшем годе, и осмотрел зал таверны. Пираты гуляли, выпивали, тискали местных баб, что отирались в таверне, пользовались днями отдыха, освобождая свои карманы от серебряных монет. Химчин посмотрел на четверку новоиспеченных пиратов. Здесь же находился Рябов. «Ты, Ряба, девок у Нестерова завязывай мучить. В следующий раз не только цену за девку заплатишь, но и плетей получишь. Я же говорил тебе, что с каждого плена можешь одну брать для своего душегубства. А у Нестерова тёлки при деле. Если совсем не вмоготу, то в поселке подбери какую шалаву. С нее и рви клочья!» Строго посмотрел Борис на Рябова. Владимир Рябов поморщился, но согласно кивнул головой. Батон и Шпала промолчали. Но ухмылки на их лицах появились. Борис знал, что если прикажет, его братки на стейке разберут Рябова. Химчин хлопнул по столу ладонью, встал и пошел на выход из таверны, заполненной шумом и весельем гуляющих пиратов. Выйдя на улицу, Борис посмотрел на звездное небо. Улицы в поселке освещались керосиновыми фонарями только у входа в таверну. Сама же улица зловеще темнела чернотой. Постояв с минуту, Борис подумал, что климат здесь все же жаркий, а летние месяцы будут еще жарче с редкими дождями. «Надо на лето в поход податься, сбежать от этой жары», – пробормотал Борис. Он направился к борделю, которым владел купец Владимир Нестеров с подачи Химчина. Назад он не оглядывался, зная, что вся четверка следует за ним. Здания, в которых расположился Владимир Нестеров, каменные. Строят их из камня по двум причинам. В летний период они сохраняют прохладу и не так подвержены пожарам, в отличие от деревянных. К тому же дерево в этих краях не то чтобы в дефиците, но лесов немного. Одно здание под лавку и склад, а второе под бордель. Ранее вместо борделя здесь располагалась ночлежка. Нестеров провел реконструкцию двухэтажного дома и поставил пристрой. Борис щедро выделял на это дело монеты. Однако борделей на острове хватало, разнообразие поражало, но никакой изюминки. А бывший депутат решил сделать массажные кабинеты, где массажистки делали простой массаж и эротический. Явно повлияли воспоминания о Таиланде. Мастериц такого дела нашли и поставили обучать молодых и симпатичных девушек. По первости такая услуга не особо пользовалась спросом, но постепенно пираты и жители острова распробовали новинку. За последние 3 месяца образовался ажиотаж на услугу массажисток. В пристройке организована кухня, готовить и подавать закуски клиентам. На втором этаже пристройки – личные комнаты Бориса и его ближников. Нестеров включил фантазию. Теперь его девушки одевались по стилю сказок о Шахерезаде. Бывший депутат как-то незаметно для себя быстро переквалифицировался в сутенера и купца. Девочек и молодых женщин отбирали самых лучших. Почему девочек? На острове распространена педофилия. Одного только не позволял Борис – заводить мальчиков. Считал такой грех неприемлемым, хотя на острове проститутов хватало. Есть среди азиатов любители содомского греха. Что касается торговой лавки, то она расположилась в соседнем здании. Кроме этого, Нестеров продавал трофейные корабли. Пит Кривой даже пользовался услугами бывшего депутата в сбыте награбленных товаров. Вошел Борис в бордель с главного входа, хотя в пристройке имелся запасной выход. В большом холле первого этажа сидели красавицы на любой вкус. Азиатки, славянки, арабки и негритянки. Прозрачные ткани позволяли рассмотреть ладные фигуры девушек. Такие ткани везли откуда-то из южного полушария, но откуда именно, Борис не знал, да и не интересовался этим вопросом. К нему подошла Фатима, наставница в искусстве массажа у девушек. Дополнительно она выполняла роль приемной мамки, встречая клиентов и руководя девушками. Попаданцы в это время достаточно неплохо разговаривали и понимали азиатский суржик, на котором говорило население в Восточной Азии. Борис – не исключение. Он неплохо понимал и сам говорил на таком языке. «Господин, вам как обычно. Есть новые девушки. 2 недели назад купили арабок и черненьких». Обратилась Фатима к Борису, при этом недовольно посмотрела на Рябова. «Пожалуй. Фатима, приготовь мне все в моих комнатах, а девок приведи несколько. Сам выберу», – ответил Борис и двинулся по коридору к проходу в пристройку. Братки двинулись за ним. Вскоре приготовили закуски, вино, привели новеньких девушек. Их раздели догола, чтобы была возможность рассмотреть на предмет, есть ли изъяны. Борис выбрал негритянку лет 17 и азиатку, очень смахивающую на японку. Следующие 2 суток он развлекался, не выходя из своих комнат. На 3-й день пришел посыльный от Пита Кривого, который сообщил Химу, что Пит вызывает его к себе. Пит Кривой жил в имении, в километре от портового поселка Нур. Бориса нисколько не смутило такое расстояние. Он с собой взял штыка, остальных отправил в порт. Добрался до имения Кривого на рикше. Здесь рабов запрягают в легкие коляски, и они возят клиентов. Стоит заметить, что работа не самая плохая и тяжелая. Рикша хоть и раб, но имеет некоторую свободу, и уж точно над ним не нависает постоянно надсмотрщик с плетью. Менее чем за полчаса Борис добрался до имения Пита. Охрана пропустила его на территорию свободно. Имение состояло из 3 зданий и сада. Да-да, именно сада. Даже в таких условиях жары здесь умудряются выращивать плодовые деревья, которые поливают 2 раза в сутки, рано утром и вечером. Борис знал, что у Пита есть виноградники, а также плантации сахарного тростника и хлопка. Химчина проводили на 2-й этаж к Питу. Оказалось, что Кривой болен. А ведь Борис не видел его 2 недели. Борису слуга выдал тканевую повязку на лицо. Химчин вошел в спальню своего приятеля и командира. Пока командира. Сразу стало ясно, что у Пита высокая температура, но Борис подошел ближе к постели. «Дьявол, я подцепил лихорадку от одной шлюхи. Сам видишь, в каком я состоянии», – тихо прохрипел больной. «Я чем-то могу помочь, говори», – спросил Борис. «Да, тебе придется возглавить поход. Твой флейт и мои фрегаты. С юго-западного полушария идет караван с живым товаром и золотым песком. 3 дня назад мне сообщили об этом. Охрана, 2 барка. Встанут на отдых на острове Зелан. Рустам знает, где он расположен. За 20 дней ты должен успеть туда дойти. Возьми этот караван, и я отдам тебе небольшую долю на плантациях. Да, не забудь набрать матросов для призовых команд и постарайся не утопить все лоханки в том караване. Пит откинулся на подушку, устав от своего монолога. В курс дела Бориса ввел капитан Бен Шах. Он управлял фрегатом «Ураган». Он же показал на плохонькой карте, где находится остров Зелан. Борис начал срочно готовиться к походу. Ему следовало взять караван без потерь, тогда его слава удачливого капитана еще вырастет на несколько пунктов. Да и доля во владении плантациями тоже чего-то стоит. Через 3 дня флейт и 2 фрегата под флагами Пита Кривого вышли в море. Июнь, 506 год. Дальневосточные моря. Фрегат «Одиссей». Фрегат «Одиссей» стоял под спущенными парусами в миле от островов без названия. Не было в картах от церковников названия этим островам. 3 острова находились на том месте, где когда-то была Камчатка. Острова достаточно крупные. Степан Белов отправил Милу и 3 шлюпки с матросами в помощь своей подруге. Для составления подробных карт на том месте, где стоял фрегат, и были координаты хранилища. Сейчас матросы промеряли глубину до дна, стараясь определить, возможны здесь водолазные работы или нет. Степан стоял возле борта, рядом с ним стоял Ефим. Ефим, почему у вас нет подробных карт этих земель? Не так все просто. В здешних водах много пиратов. Сюда рискуют заплывать каперы или китобои. Я слышал, что здесь большие стада морских котиков, а значит воды кишат касатками и акулами. Каперство на нашем острове лет 30 как организовано. До всего не доходят руки. Охотникам за морскими котиками сейчас не сезон. Возможно, через 2 месяца сюда начнут прибывать азиаты, начал объяснять Ефим. Но мы видели несколько парусов. Почему они стараются убежать от нас? Степан с интересом посмотрел на Ефима. «Принимают нас за пиратов. На твоем корабле много парусов, а значит, возможно, что это боевой корабль. Вот и убегают или прячутся за островами. Странно, что на этих островах мы никого не обнаружили. Здесь густой лес и много зверья, есть питьевая вода. Вполне приличные острова для жилья, стройся и живи, хоть далековато от людей», – заметил Степан. «Пираты близко. На юге есть остров Том-Арл. Большой центр обитания Восточного Братства. Такие соседи тоже могут быть причиной не селиться в этих местах. Почему вы не соберете большую эскадру и не покончите с пиратами? Что мешает? Степан, ты слишком прямолинеен. У церкви нет таких сил, а князь Дмитрий не станет этим заниматься. К тому же он у них покупает хлопок, который идет в производство, в том числе и производство бездымного пороха. — ответил Ефим. — На Уральском делают бездымный порох? — удивился Степан. — Ничего удивительного. Делают, правда, небольшие партии. На сторону князь не продает такой товар никому. А насколько я знаю, больше нет изготовителей. Если только копатели находят остатки цивилизации наших предков, но за последние 20 лет я о таком не слышал, — ответил Ефим. Их разговор прервали. Причалила шлюпка к борту фрегата. Закрепив фал, матросы стали подавать на борт свои вещи. Это вернулись дайверы. Степан пошел к своим, чтобы разузнать о результатах поиска под водой. На борт поднялись опытные дайверы Феликс Ваген и Анна Смирнова. «Капитан, город есть под водой, точнее остатки, но хранилище здесь найти дохлый номер. Глубина не очень большая, 70 метров, местами 100. Но все равно нужны декомпрессионные установки. Тут без профессиональных водолазов и спецоборудования не обойтись. — доложил Феликс. «Акулы встречаются. Мы видели рыбу-молот и тигровых акул, но думаю, что белые есть однозначно. Хорошо, что котики на восточной стороне. Там, скорее всего, и обитают белые акулы, но могут и сюда заплывать. В общем, небезопасно», — добавила Аня. Степан знал, что у ребят есть электрогарпуны, которыми можно отпугнуть акул. Но Ефиму они об этом ничего не говорили. Не стоит раскрывать все свои секреты. Перед самым погружением Феликс объяснил Белову, что электрический гарпун наносит удар током в 40 вольт, что безопасно для человека, но акулам точно не понравится. Однако с белыми акулами шутить не стоит. Развивать разговор Степан не стал, решил, что позже поговорит с дайверами конфиденциально. Он подозвал к себе юнгу Гришу Торопова, который крутился поблизости. «Гриша, беги к шкиперу, передай, чтоб двигался к островам. У нас освободился секстант, надо ускорить работы по островам», – дал указание Белов мальчишке. Позже Степан вызвал к себе каюту дайверов. Он хотел расспросить о подробностях во время погружения. «Рассказывайте, чего там интересного высмотрели», – потребовал капитан, как только дайверы вошли в каюту. «Город под водой. Дома практически разрушены или занесены песком и илом. Местами просматривается техника, почти сгнила от морской воды, хотя в этих широтах вода не особо соленая. Если и есть хранилище, то его искать надо. А ориентиры нужны, освещение, наших фонарей мало. Я вот что думаю, в таких местах металл доставать можно. Именно здесь глубина от 30 до 70 метров. Работать вполне возможно. Зацепили трос и лебедкой поднимать. Как думаешь, Степан, принимают металлолом на Уральском или нет?» — заинтересованно спросил Феликс. «Кто его маму знает? Думаю, что принимают. Только не пойму, почему они сами таким способом не пользуются», — задумчиво ответил Степан. «Может и пользуются, только мы этого не знаем. А ведь хороший способ заработка может получиться, мне так кажется», — заметила Аня. «Можно поискать старые порты и поднимать затонувшие корабли. Наверняка такие найдутся. Я читал о способах поднятия кораблей со дна во время Японской войны, в начале 20 века. Нужен компрессор и баллоны», — высказался Феликс. «Подумаем над этим, когда вернемся на Уральский», — подвел итог Степан и отпустил дайверов. Приборов для определения координат действительно было два комплекта, а Мила уже научила Алину и Машу обращаться с этим древним инструментом. Следующие три дня команда «Одиссея» занималась изучением островов, которые общим голосованием решили назвать «Камчатка». Работали по уже сложившейся схеме. Девочки определяют координаты, матросы на шлюпках промеряют прибрежные глубины, а потом Мила старательно будет зарисовывать лоции. Ефим уже пообещал, что команде Степана заплатят хорошо по возвращению на остров Уральский. Степан попросил Милу, чтобы она поискала того, кто сможет помогать ей зарисовывать карты. Кроме того, что сдадут церковникам, хочется и себе оставить новые карты. Таких членов команды оказалось двое – Алексей Попов и Гриша Торопов. Попов – судовой плотник, но оказалось, что рисует очень даже недурно. Ну и у юнги Гриши прорезался талант. Теперь они старательно рисуют под руководством Милы. Тем временем Белов приказал шкиперу Березину взять курс в те самые воды, где предположительно мог совершить аварийную посадку «Боинг». Степан находился в своей каюте, работая с картами. Он пытался понять, где искать то место, куда совершил аварийную посадку незнакомый самолет с пилотом Андреем Шиловым. Белов хорошо запомнил имя и фамилию пилота, когда слышал передачу по рации. Мила ушла на палубу, а скорее всего она в рубке, болтает с Машей Лесковой, у которой сейчас вахта, а может на камбузе с Оксаной Громовой. Неожиданно пришла умная мысль позвать бывалых моряков из местных. Он связался по переговорной трубе с рубкой и велел вызвать в каюту капитана, боцмана Данилу Коваля и Добрыню Муромова. Интересный момент. Местный житель Муромов – однофамилец судового плотника Ильи Муромова из 21 века. Не исключено, что они являются родственниками. Мысли Степана о возможном родстве Муромовых прервали подошедшие боцман и старшина. «Разреши войти, капитан?» – спросил заглянувший в каюту боцман Коваль. «Проходите», – разрешил Степан, показывая рукой, что стоит подойти к столу с картами. Боцман и старшина подошли к столу и уставились на капитана, ожидая указаний. Белов показал район моря на карте. «Вы же бывалые мореходы. Скажите, есть ли в этих водах острова, расположенные как бы кругом?» Задал интересующий его вопрос Степан. Боцман и старшина некоторое время рассматривали карты, перебирая их, так как карт было несколько. Одной единой не имелось. Степан их не торопил. «В этом месте точно ничего подобного нет», – твердо заявил Данила, прочертив пальцем район от острова Путаран до островов Подкова. Добрыня согласно покивал головой. Они вновь задумались, продолжая смотреть в карты. «Точно не скажу, но вот здесь...» – Данила ткнул пальцем в карту. «Да, здесь вроде есть острова, которые расположены что-то вроде круга. Там внутренняя гавань. Но там живут дикие. Веруют в каких-то древних богов, на идолов молятся. Нашего единого бога не признают. К себе не пускают. Обособленно живут. Занимаются китовым промыслом. Акул бьют. Азиаты хорошо покупают акулью печень. Из нее какое-то лекарство делают. Правда, я сам не пользовал такого. Торгуют с нашими островами. Каучуковое дерево у них растет. Вот они эту смолу собирают, а уральские хорошо покупают у них». Белов посмотрел в то место на карте, куда указал боцман. До потопа там была Якутия. Такое не укладывалось в слова пилота Боинга, разговор которого Степан слышал. Может, они незаметно для себя сместились восточнее? Ноутбук Степан раскрывать не стал. Он не торопился показывать всем подряд такой девайс, хотя многие наверняка знали, что у капитана и шкипера что-то подобное есть. «Может, есть другие места, подумайте», — обратился Степан к боцману и старшине. «Других не знаем. Далеко на восток не заходили. Да и эти острова, может, кругом, а может и нет. Сверху-то мы на них не смотрели. Но точно знаю, что есть внутренняя гавань, и проход в ней может один или два. Племя диких там живет, называют себя якутами. Хотя от нас почти не отличаются морды и лица. Разве что глаза более узкие. Народ воинственный. Больших кораблей не имеют. Шлюпы да вельботы. У тебя, капитан, на карте нет пометок. А остров тот, сами дикие, называют Саха. Что это значит, понятия не имею», — объяснил Данила. Белов отпустил своих подчиненных. Сам же раскрыл ноутбук Березина и нашел файлы с картами. Промелькнула мысль. «Хорошо, что они сделали зарядники для электронных носителей, используя генераторы на 12 вольт, что когда-то нашли в багаже самолета». Сравнивая карты, Степан определил, те острова, о которых рассказывал Данила, находятся южнее Верхоянского горного хребта. Могли горы сместиться за счет движения земных пластов? Вполне такое могло быть. Если Данила не ошибается, то именно здесь должен упасть Боинг. Следуя на восток, Одиссей мог пройти севернее. Вот и не наткнулись на эти острова. И еще. Как понял Степан, с исследователями в этом времени совсем нехорошо. Ладно, хоть церковь чего-то добивается. Белов выключил ноутбук, карты сворачивать не стал. Закрыл каюту и отправился в рубку. Шкипер должен быть там. А через 10 минут Одиссей взял новый курс.